Сердца и руки. В Денвере Балтиморский экспресс брали с бою. В одном из вагонов удобно и даже с комфортом, как свойственно бывалым пассажирам, устроилась очень хорошенькая, изысканно одетая девушка. Среди тех, кто только что сел в поезд, были двое, оба молодые, один красивый, с дерзким открытым лицом и такой же палаткой, другой озабоченный, угрюмый, грузноватого телосложения, просто одетый. Они были пристегнуты друг к другу наручниками. Двое двинулись по вагону, где не занятой оставалась лишь скамья напротив хорошенькой пассажирки. Сюда, к ней лицом, но против движения поезда и сели неразлучные двое. Взгляд девушки чужой, равнодушный, скользнул по ним мимоходом. И вдруг на ее лице расцвела прелестная улыбка, круглые щеки зарделись нежным румянцем. Она протянула вперед маленькую руку в серой перчатке. Первые же звуки ее голоса, грудного, мелодичного и уверенного, возвестили о том, что, когда его владелица говорит, ее слушают, и она к этому привыкла. — Что ж, мистер Истон, если вам угодно, чтобы я заговорила первой, извольте. Вы нарочно не узнаете старых друзей, если встречаетесь с ними на Западе. Услышав ее голос, тот, что помоложе, встрепенулся и секунду помедлил, как бы преодолевая легкое замешательство, но тут же справился с собой и схватил левой рукой протянутую руку. — Как не узнать, — сказал он с усмешкой. — Мисс Фэрчайлд, прошу извинить, что здороваюсь с левой рукой, правая в настоящую минуту занята другим. Он чуть приподнял правую руку, скомканную блестящим браслетом, на запястье с левой рукой его спутника. Радость в глазах девушки медленно угасла, сменяясь ужасом и недоумением. Румянец сошел с ее щек. Рот приоткрылся, огорченный и разочарован. Истон, словно наблюдая что-то забавное, коротко засмеялся и собрался было заговорить опять, но его опередил второй. Все это время острые, смышленые глаза угрюмого пассажира из-под тишка следили за выражением ее лица. — Вы уж простите, мисс, что я к вам обращаюсь, только я вижу, вы знакомы с шерифом. — Так, может быть, просили бы, пусть замолвит за меня словечко, когда прибудет в тюрьму. Он вам не откажет, а мне все же будет послабление. Он ведь сажать меня везет в Ливенорт на 7 лет за подлог. — Ах, вот что! — сказала пассажирка, глубоко вздохнув, и лицо ее опять прозовело. — Вот чем вы тут занимаетесь? — Стали шерифом? — Мисс Фэрчайлд, милая, надо же мне было чем-то заняться, — спокойно сказал Истон. — Деньги имеют свойство улетучиваться сами по себе. А за теми, с кем вы и я водили знакомство в Вашингтоне, без денег не угнаться. Подвернулся случай на Западе, вот я и... Конечно, шерифу далековато до посла, но все же... — А посол у нас больше не бывает, — с живостью отзвалась девушка. — И незачем ему вообще было к нам ездить. Вы могли бы знать это? — Ну, а вы теперь, значит, заправский герой Дикого Запада? Скачете верхом, стреляете, и на каждом шагу вас подстерегают опасности? Да, в Вашингтоне живут по-другому. А вас там многим не хватало в кругу старых знакомых. Глаза девушки, чуть расширяясь, снова зачарованно устремились к сверкающим наручникам. — Вы насчет них не сомневайтесь, мисс, — сказал второй. — Шерифы всегда пристегивают к себе арестантов наручниками, чтобы не сбежали. Мистер Истон свое дело знает. — Скоро ли вас ждать обратно в Вашингтон? — спросила пассажирка. — Боюсь, что не скоро, — сказал Истон. — Видно, кончились для меня беззаботные деньки. — Мне страшно нравится на Западе. Без всякой связи с предыдущим, — сказала девушка. Глаза у нее мягко светились. Она отвела их к вагонному окну. Она заговорила прямо и просто, без гладких оборотов, предписанных воспитанием и правилами хорошего тона. Мы с мамой прожили это лето в Денвере. Неделю назад она уехала домой, потому что прихворнул отец. Я прекрасно могла бы жить на Западе. По-моему, здешний воздух очень полезен для здоровья. И ведь не в деньгах счастье. Но некоторые люди такие глупые и так все неверно понимают. — Послушайте, это нечестно, начальник, — ворчливо сказал угрюмый. — У меня вся глотка пересохла, и курить охота с утра. Неужели еще не наговорились? Взяли бы да отвели человека в вагон для курящих. Помираю без трубки. Скованные друг с другом путники поднялись, и на лице у Истона появилась прежняя ленивая усмешка. — Грех отказать в такой просьбе, — сказал он беспечно. — Нет лучше друга у обездоленных, чем табачок. — До свидания, мисс Фэрчайльд. Ничего не поделаешь. Служба? Он подал ей руку на прощание. — Так жаль, что вы не на восток, — сказала она, вновь облачаясь в латы воспитания и хорошего тона. — Но вам, очевидно, никак нельзя не ехать в Ливиан-Уорд. — Да, — сказал Истон, — никак нельзя. И двое стали бочком пробираться вдоль прохода к вагону для курящих. Два пассажира с соседней скамьи слышали почти весь разговор. Один сказал: «Душевный малый этот шериф. Здесь, на Западе, попадается славный народ». «А не молод он для эткой должности?» — спросил второй. «Почему молод?» — воскликнул первый. «По-моему...» «Постойте! Да разве вы не поняли? Ну, подумайте сами, какой же шериф пристегнет арестованного к своей правой руке».